Глава 6. Пленник Эрмитажа. В вестибюле станции, кроме волосатого громилы с пулеметом, Коваль впервые с момента пробуждения встретил женщину. Оба сотрудника подземки одевались так, словно готовился авангардный показ мод. Но если амбал просто ограничился потертым лисьим полушубком и расклешенными штанами из портьерного бархата, то на женщине под меховой накидкой поблескивало атласное платье, а голову венчал восточный головной убор с остатками роскошного плюмажа. «Они разбирают одежду из музеев», — вскользь подумал Коваль. У женщины было простое круглое лицо и почти не портящие ее тяжелые очки с бифокальными линзами. В руках она держала внушительный гроссбух. Проездные предъявлять в открытом виде. Громила добродушно ощерился, указывая на табличку со знакомым текстом, висящую над останками турникетов. Людовик открыл подсумок и передал женщине несколько мелких предметов. Та сыпала их в металлический ящик с петлями, затем навесила на петли замок и сделала запись в журнале. Тут оба подземника разглядели лысую голову Артура и удивленно замерли. «Он без маски», — пророкотал великан. «Доляр, вам надоело жить?» «Я его проверил, он чист», — парировал бородатый. «Чем заплатишь, красавчик?» — деловито осведомилась женщина, занеся над гроссбухом перьевую ручку. Коваль нерешительно открыл рюкзак и показал содержимое. Людовик присвистнул. Доляр поболтал на свету пузырек с вонючей жидкостью и покачал головой. «Ты прикончил кого-то из людей губернатора?» Очень спокойно поинтересовался громила с пулеметом. Артур обратил внимание, что у мужика не хватало 3 пальцев на правой руке. «Ладно, мазь меня устроит. Пошли». «Зато нас не устроит», — холодно сказал Доляр. «Запиши на него трудодни». Подземники переглянулись. «Нам все равно», — хмыкнула женщина. «Но мы его не знаем. Я запишу трудодни на тебя». «Годится», — кивнул Доляр и опустил пузырек к себе в карман. После чего великан снял с плеча пулемет и вернул железную дверь на место. Женщина подняла свой переносной сейф и исчезла в боковом проходе, там, где еще читались полустершиеся буквы «Линейный отдел милиции». «Вперед», — сказал подземник, и первым шагнул в наклонную шахту. В эту секунду Ковалю стало ясно, куда девались лампочки из института. Одна свисала на длинном шнуре, освещая круглый зал станции, другая неярко горела примерно посередине шахты, следующая угадывалась внизу в вестибюле. Они спустились пешком, на замершем эскалаторе кое-где не хватало ступенек. В нижнем вестибюле Артур понял, зачем подземники напяливали на себя мех. Если наверху гостило лето, то на станции не выветривался промозглый застоявшийся холод. Свет одинокой лампы не достигал жерла тоннеля. Почти на уровне рельсов плескалась маслянистая вода. Сквозь бурый налет лишайников на осыпающемся кафеле угадывался веселый рекламный щит. Сочная блондинка приглашала посетить турецкие курорты. Мужик с пулеметом не делал попыток спуститься в тоннель. Остальные тоже чего-то ждали. И дождались. Сначала раздался стук. Потом из мрака, лязгая и скрипя, выкатилась платформа поезда без стен и крыши, зато с 2 рядами сидений и прилично сохранившейся кабиной машиниста. За сиденьями в сетчатом коробе оглушительно ревел дизельный движок. Водитель дрезины, всклокоченный рыжий субъект в тулупе, лихо затормозил напротив группы новых пассажиров. Кроме него на платформе кутались в меха еще 4. Их лиц Коваль так и не сумел разглядеть. Путешествие в подземке он запомнил как сплошную пляску зубов. Когда дрезина разогналась под горку, передние фары достаточно разгорелись, освещая бесконечные лужи и струящиеся по бетонным сводам ручейки. В самом глубоком месте дрезина выскочила на ярко освещенный пятачок. Коваль успел заметить 2 рабочих, копошащихся возле насоса. Другие закидывали лопатами цемент в бетономешалку. Говорить не было никакой возможности. В узком пространстве тоннеля рев двигался, заглушал все звуки. А от запаха солярки слезились глаза. Но когда дрезина вылетела к платформе Невского проспекта, Артур решил задать вопрос. Зачем они цементируют стыки? Это же бесполезно. Под давлением породы кольца расходятся, потому что проржавела арматура. Если подземники перестанут затыкать дыры, их зальет водой, пожал плечами Доляр. Ты можешь предложить что-то поумнее? Следовало бы сначала укрепить кольца, осторожно настаивал Артур. Можно было бы изнутри вбить клинья, а затем наварить жесткую конструкцию. То есть я хотел сказать, если, конечно, имеется сварочный аппарат. «Сварка у нас есть», — отозвался вдруг рыжий машинист. «Но сейчас нет никого, кто умеет работать с газом. А ты что, инженер? Ты справишься с аргоном». Все пассажиры вагона прекратили курить и разом уставились на Коваля. Он почувствовал себя крайне неуютно, черт его потянул за язык. Дрезина неподвижно зависла посреди полутемных аркад Невского проспекта. Дизель постукивал на малых оборотах. Двое мужчин вышли, обменявшись рукопожатием с водителем. Зато добавилось сразу четверо вооруженных до зубов парней, и с ними маленькая женская фигурка, с головы до ног закутанная в меха. Машинист не трогал с места, очевидно, ждал кого-то еще. «Да, я инженер», — ответил Коваль, гадая про себя, хорошо это или плохо. «И думаю, что сумел бы запустить аргоновый аппарат. Но не в одиночку, конечно». «Доляр, твой приятель москвич?» — почтительно осведомился машинист. От волнения он даже вспотел. На чумазом лице сверкали зубы и слезящиеся белки глаз. «Дружище, я не поверю, что ты музейщик. Доляр, давай я отвезу его к полковнику. Если он не врет насчет сварки... Парнишка, если ты инженер, так, может, и моторы перематывать умеешь?» Обернулся к Артуру другой подземник из тех, что сели на дрезину раньше его, кряжистый мужик, закутанный в облезлый тулуп. Артур чуть не ответил, что для замены обмотки совершенно не требуется инженерное образование, но тут Людовик довольно сильно пихнул его в бок. «Он едет с нами к папе Рубенсу», — пресекая дальнейшие расспросы, отрубил Доляр. «Если полковник захочет получить инженера, пусть сначала договорится о цене». Подземники не стали возражать. Артур потихоньку пришел к двум любопытным выводам. Во-первых, он научился отличать служащих метро от пассажиров. Абсолютно все, кто работал внизу, одевались в мех, невзирая на лето. Иначе, видимо, сырость и холод, а также полное отсутствие вентиляции, легко приводили человека к простудам и ревматизму. А во-вторых, Артур почувствовал, что его не особо глубокие базовые знания могут сослужить неплохую службу, возможно, даже сделать его большой шишкой. Из полумрака на перрон вышли еще трое пассажиров, одетых точно так же, как мертвец, с которого Коваль снял портупею. Сердце ёкнуло у него в груди, но мужчины не обратили на соседей ни малейшего внимания, уселись впереди и разом задымили. Дрезина тронулась с места. Перед погружением в тоннель в самом конце станции на проволочной растяжке висели сразу два мигающих фонаря. Под фонарями на мраморной стене Коваль прочел крупные буквы, отпечатанные трафаретом. «Нахождение в метро без средств индивидуальной защиты карается смертью. Военный комендант,